Дорогу сюда Нил не запомнил, поэтому дороги отсюда не знал. Вывернув из короткого коридора в узкое помещение, где вдоль одной стены тянулась деревянная стойка бара с высокими табуретками, а вдоль другой расположились столики на двоих, отделенные друг от друга невысокими барьерами, он решил, что забрел не туда, и хотел уже вернуться в коридор. «Нил!» Растерянно щурясь, Нил завертел головой, но свет в узком зальчике был тусклым, и он не сразу разобрал, что за женщина машет ему рукой с дальнего столика, а разобрав, обрадовался несказанно. «Катя? Как ты здесь оказалась?» «На работе путевки в Новгород были, в детинец поужинать зашла. А тебя каким ветром? Да ты садись». И интерьер, и меню, и публика здесь были попроще, чем наверху. На тарелке перед Катей лежали три бутерброда. Один с килькой и яйцом, два с докторской колбасой. Рядом стоял стеклянный кувшин с чем-то темным и пенным. «Пиво?» — поинтересовался Нил, присаживаясь. «Круче. Медовуха. Попробуй. Зашибенная вещь. А вот зашибать мне сегодня не хочется. И так башка болит». «Как раз и пройдет. Ты не бойся, она мягонькая, почти квас». Не слушая его возражений, Катя направилась к стойке и вернулась оттуда с чистым стаканом для Нила. Честно говоря, возражал он не сильно. Катя была частицей того мира, в котором ему было хорошо, весело, уютно. Мира Линды. Тревожная тоска отступила, и теперь можно было слегка расслабиться, не опасаясь за последствия. «Вкусно», — сказал он, осушив первый стакан. «Мы же с самой весны не виделись. Куда вы запропали?» «Соскучился?» «Сами вы запропали. После свадьбы к нам вообще не заглядывали, будто дорожку забыли. А потом пошли дела всякие, командировки. Ты же знаешь, Ринго, он всегда найдет занятие. Лучше расскажи, как вы с Линдой лето провели». И он начал рассказывать. Сначала сдержанно, больше отвечая на Катины вопросы, потом все обстоятельнее, откровеннее. Катя несколько раз поднималась, приносила новые кувшины, разливала, чокала с ним, смеялась своим неподражаемым смехом, на который невольно оборачивались едва ли не все посетители. А Нил этого уже не замечал. Первое, что он ощутил, еще не разлепив глаз, — трусы. Сползшие на колени, совершенно мокрые трусы. «Это что же? Это я же?» — пролепетал он, чувствуя при этом, что пересохли и потрескались губы, а вместо языка во рту кусок разогретого наждака. На всякий случай он пощупал голову. И не совсем напрасно. Волосы оказались не суши трусов. Стало быть, не осрамился, а всего-то искупался где-то, а вытереться забыл. Интересно, кстати, что еще забыл? А вот все забыл. Между встречей с Катей и мокрым пробуждением у себя в номере. А номер точно его. Голубые занавески, на стене жнецы, кисти Венецианова. Зияет черный провал, как наркоз. который, однако, час, — вслух произнес он, радуясь членораздельности собственной речи. Какое...